Вопрос 320. Как подавить некоторую брезгливость при поцелуе, связанную с попаданием в рот чужой слюны, хотя целоваться очень приятно? Однажды француз шел по лесу и вдруг увидел маленькую замерзшую лягушку, которая сказала ему человеческим голосом: «Добрый человек, возьми меня с собой». Француз сжалился над лягушкой, взял ее домой, накормил, и когда настало время ложиться спать, лягушка сказала ему: «Возьми меня к себе в постель». Француз взял: «А теперь поцелуй меня». И как только он поцеловал лягушку, она превратилась в очаровательную длинноногую блондинку. Но в это время зашла жена и почему-то не поверила всей этой истории. Из непридуманных историй. Внушите себе, что все, связанное с тем, кого вы целуете, вам близко, мило, и его слюна тоже приятна. Правда, если у вашего партнера слишком активно работают слюнные железы, то ему стоит обратиться к врачу, выяснить причину обильного слюноотделения. У некоторых людей оно возникает из-за чувства голода. Провоцирует выделение слюны вставные зубы, плохо сделанные зубные протезы.